Закончив с коридором, подземелье по-быстрому нарастило камень в нижней части сферы, подняв его примерно на треть высоты, и перенесло свое ядро в эту комнату. Таким образом добраться до него стало еще сложнее. Конечно, вроде как опасности не было, так как до сих пор никто так и не появился на его пороге. Но учитывая, что он собирается отправить на время своего защитника наружу, стоит убедиться, что быстро дойти до него будет невозможно. И только закончив с этим, подземелье обратило внимание на своего защитника, который к тому времени уже зашевелился и направился к проходу во вторую комнату. Направив на него свое внимание, оно попробовало донести до него свою волю и заставить остановиться. На удивление удалось это довольно просто. Заставить проползти по проходам этажа из конца в конец также получилось довольно просто. А вот чтобы заставить его выползти из подземелья и сразу же вернуться, пришлось постараться. Тут обычное волеизъявление уже не работало. Насколько оно поняло, защитник просто не мог понять, зачем ему нужно это сделать, а оформленные в слова мысли он просто не понимал, и приходилось долго и нудно подбирать ощущения и образы для передачи, чтобы тот понял, что от него требуется. Но постепенно у него все лучше получалось передавать свое желание, и вскоре защитник направился к выходу. Подземелье немного волновалось, ведь это было впервые, когда защитник покинет его область восприятия. Хотя нет, площадка снаружи была в зоне чувствительности, но там он не мог так хорошо видеть и чувствовать, как внутри себя. Но сам выход защитника наружу все равно ощущался для него как запуск в космос первого спутника. Тем временем защитник дополз до выхода из нулевого этажа и пересек черту границы подземелья. Ощущения от защитника почти пропали, и только слабое ощущение, что он где-то рядом, оставалось на краю внимания. Но зато появилось неприятное зудящее чувство. Подземелье даже не сразу поняло, что это за чувство, очень уж оно непривычно ощущалось. Но постепенно оно поняло, что это был страх. Страх того, что его защитника нет рядом. А понял он это не сразу по одной простой причине: у него больше не было органического тела, а значит и гормонов. Так что все чувства и эмоции ощущались не так, как он привык в прошлой жизни. К счастью, чувство было достаточно слабым, и его достаточно легко можно было игнорировать. Но не время было заниматься самокопанием, ведь следовало понять, продолжает ли защитник получать подпитку из резерва ядра или ему придется полагаться только на свои запасы. В это время выбравшийся наружу защитник немного посидел на одном месте, раскачиваясь из стороны в сторону, после чего начал выполнять отданное ему распоряжение. Вначале он пополз к одному краю площадки, затем к другому, потом сделал по площадке круг, двигаясь по самому краю. В конце он выполз в центр площадки и дважды подпрыгнул. Даже в доступном ему в этой области слабом видении прыгающая серебристая капля выглядела довольно забавно. Ману же он тратил свою, послать ему энергию из резерва ядра не получилось. Тем временем защитник завершил выполнение отданного приказа и вернулся обратно в подземелье. Как только он пересек черту входа, подземелье сразу же испытало небольшое облегчение, весь его подспудный страх улетучился. Значит, это действительно был механизм для обеспечения безопасности ядра подземелья, чтобы молодое подземелье не отослало куда-нибудь своего единственного сильного стражника. Осмотрев защитника, убедившись, что расход маны был незначительным, и выслушав его довольные мысли, ведь он точно выполнил приказ, подземелье принялось продумывать новый приказ для него. Требовалось выбраться наружу и в течение одного условного часа осмотреть местность вокруг входа на 5 метров. Если же будет найдено что-то, чего в подземелье нет, то это что-то нужно сразу же доставить внутрь. Вот только было в этом несколько проблем. Первое, это как защитнику засечь время. Понятно, что для этого нужно использовать солнечные часы, потому подземелье и собиралось отправить защитника наружу днем. Но как объяснить ему суть процесса, используя только такой неточный инструмент, как неоформленные мысли? На решение этой проблемы был потрачен весь оставшийся световой день и еще утро на проверку, как защитник понял концепцию фиксирования времени по солнцу. Для этого ему пришлось еще 3 раза выходить наружу, на площадку перед входом. К счастью, потребление маны на простое перемещение было незначительным, и уже на следующий день подземелье перешло к следующей проблеме – объяснить защитнику его задачу. И если с самой идеей изучения местности вокруг точки входа проблем не возникло, эта задача расстояния решалась путем взятия за основу размер комнаты на первом этаже, то вот объяснить так, чтобы он понял, что если будет найдено что-то, чего в подземелье нет, и это что-то будет подходящего размера для перемещения, то его необходимо сразу же отнести в подземелье, прекратив осмотр местности, оказалась задачей невероятно сложной. И проблема была именно в объяснении концепции отсутствующего в подземелье предмета. К счастью, эта задача все же была решена, хоть и пришлось потратить на нее весь оставшийся день. Ну, по крайней мере, подземелье надеялось, что защитник понял задачу. А если нет, то он в любом случае вернется после истечения времени. Вот только когда наступил следующий день, подземелье решило не рисковать и подождать еще, так как на улице было пасмурно и, судя по всему, очень ветрено. К сожалению, не имея ориентиров, было очень сложно определить, была ли на улице просто ненастная погода или разыгрался шторм. Все-таки камень достаточно устойчив к воздействию ветра, а ничего более легкого и не являющегося частью скалы в зоне видимости не было, так что и определить его силу не получалось. И в связи с этим подземелье не было уверено, что защитник сможет адекватно в такую погоду замерить необходимый интервал времени. Так что выход наружу был отложен еще на сутки. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Вот так и тут случилось. Выход наружу пришлось отложить на двое суток, именно столько продержалась непогода. Но сегодня на улице было ясно, и подземелье наконец-то отдало приказ защитнику отправиться наружу на разведку. Как только тот покинул площадку перед входом, окончательно исчезнув из зоны восприятия подземелья, страх внутри стал более ощутим. И чтобы хоть как-то отвлечься от этого неприятного чувства, оно решило закончить таки с дизайном первой комнаты первого же этажа. МП у него скопилось уже достаточно, ведь две комнаты преобразовывали ее в два раза быстрее. Так что можно было закончить интерьер первой комнаты и начинать думать про дальнейшее строительство, ведь две комнаты — это было явно мало. Тем более, если нужно кормить такого проглота, как защитник. В первую очередь нужно было закончить стены и потолок, что и было проделано. К этому времени опыта в строительстве естественно выглядящих пещер подземелья накопило уже достаточно, так что управилось быстро. А вот со сталагнатом, то есть сталактитом, сросшимся со сталагмитом, пришлось повозиться, ведь их структура должна была существенно отличаться от структуры обычного камня пещеры. У них ведь даже состав был хоть и близкий, так как в естественных условиях это были кристаллизовавшиеся вещества из вымытых водой выше пород, но все же отличался. К счастью, даже тех немногих его знаний геологии и химии из прошлой жизни в сочетании с невероятными возможностями подземелья по манипуляции веществом вполне хватило. И теперь сразу за развилкой, частично наплывая на стену, комнату украшал сталагнат. После этого оставалось немного подкорректировать внешний вид стены и потолка, что и было проделано. Вот только рассматривая получившееся подземелье, осталось не совсем довольно, так как сталагнат был сухим, в отличие от настоящих образований подобного типа. И именно в этот момент оно поняло, что у него нет шаблона воды. Подземелье еще раз перепроверило и действительно не нашло образа воды, и это было странно, ведь вода была базовым элементом жизни, и если оно было способно создать живое существо, то по идее должно было и уметь создать воду. Но нет, по какой-то причине эти вещи оказались не взаимосвязаны, хотя оно ведь еще даже не пробовало создавать своего единственного доступного монстра, так что вполне возможно, что после его создания оно получит доступ к воде. Но так как подземелье пока призывать слизь не собиралось, то и проверить эту теорию не получится. С другой стороны, можно будет попробовать собрать с раннего утра росу и таким образом получить себе воду. Ему ведь не требуется большое количество образца, по крайней мере при воспроизведении простейших объектов. Дальнейшие размышления были прерваны появившимся на площадке перед входом защитником. Вскоре он добрался до второй комнаты на первом этаже и с хорошо ощутимой гордостью вытолкнул на пол из себя камень. Обычный такой камень, из которого в его подземелье состояли все стены. Подземелью оставалось только мысленно вздохнуть и заняться поиском причины, почему его задача была понята неправильно. Вот только пытаясь разобраться в произошедшем, оно сталкивалось с полным непониманием защитника. Тот на любую попытку добиться от него ответа, нафига он притащил уже имеющийся камень, только лучился довольством и тыкал отрастающей ложноножкой в принесенный камень. После нескольких неудачных попыток добиться ответа, подземелье решило все же подумать. Ведь с одной стороны защитник физически не мог не выполнить приказ, а с другой он был явно уверен, что сделал все правильно. А раз так, то стоит более внимательно изучить этот камень. Вот только как его не изучай, но это был все тот же камень, из которого состояла скала. Но раз не получалось понять так, значит нужно было его поглотить. Все равно это камень снаружи, и он ощущался так же неправильно, как и камень окружающей скалы. Поглощение камня принесло неожиданный результат. Сам камень действительно оказался ничем не привлекательным и вообще не отличался от уже имевшегося у него шаблона. Вот только обнаружился еще один нюанс: у него был камень как часть скалы. То есть он мог создавать камень только как часть стены, но не мог создать лежащий отдельно камень. По крайней мере, так было до поглощения принесенного защитником куска. Теперь же он мог создать и положить сколько угодно различных каменюк, хоть булыжников наложить, хоть гравия насыпать. На первый взгляд это могло показаться бесполезной опцией, но если внимательно подумать, то становилось понятно, что такая функция может сильно разнообразить дизайн помещений. Например, разбросанные по полу булыжники будут серьезно мешать перемещениям во время боя, а если сделать их влажными, то наступив на такой, очень легко можно было упасть. Ну или можно было покрыть весь пол приличным слоем гравия, и тогда по нему не только перемещаться будет сложно, но и падать на него не рекомендуется. Ну что же, нужно было признать, что защитник великолепно справился с поставленной ему задачей и принес именно то, что было приказано. Ну а то, что это немного не то, на что надеялось подземелье, так это уже совсем другой вопрос. А раз так, то оно отправило своему защитнику волну одобрения, на что тот принялся буквально лучиться самодовольством. Немного понаблюдав за ползающим вокруг постамента с ядром довольным собой защитником, подземелье решило сегодня больше его никуда не отправлять, отложив новые поиски на утро. Точнее, даже не поиски, а попытаться таки собрать росу, которая должна была выпадать на камни на рассвете. Правда, не было уверенности, что с этой стороны скалы будет достаточно росы, или что она выпадает в этот сезон года, но это уже будет проверяться завтра. А сейчас же можно вернуться к продолжению строительства и также закончить отделку второй комнаты. Часть 6. Первый этаж 3. Вода, земля и трава. Первый монстр. Закончить вторую комнату получилось достаточно быстро, так как ее дизайн уже был неоднократно продуман, и он был достаточно простым, чтобы вызывать какие-то затруднения. Получилась обычная пещера со входом, поднятым относительно пола метра на полтора, и местом будущего выхода, расположенным направо от входа под 90 градусов. Пол комнаты был практически ровный, стены и потолок также были сделаны довольно гладкими. Все-таки общим дизайном пещера должна была походить на промытую водой, что никаких острых углов не предусматривало. Правда, после небольшого размышления под тем местом, где в комнату проникал входной туннель, были сложены несколько булыжников, как будто принесенные сюда потоком воды. Заодно это сделает попытку спрыгнуть из коридора вниз, в комнату, более рискованной, так как булыжники лежали очень неустойчиво и легко могли сместиться под ногой приземлившегося. Ну а закончив со второй, подземелье перешло к созданию третьей комнаты. Ее оно решило заложить вправо от образного прохода первой комнаты и быть его естественным в визуальном плане продолжением. То есть, несмотря на полуметровый порог вверх, никаких других визуальных отметок пересечения границы между комнатой и коридором не будет. Первым делом был выращен новый туннель диаметром всего в 3 метра, но зато длина его была все 10. Вместо поглощенного естественного камня был тут же наращен камень подземелья, который сформировал овальный проход. Да, пол в коридоре подземелья решило сделать не плоским, а вогнутым, пусть и не так круто, как потолок. Из-за этого по проходу, который в принципе позволял в ширину идти вдвоем рядом, на самом деле двигаться можно было только идя цепочкой в затылок друг к другу. А чтобы закрепить результат, подземелье еще и сделало в стене на уровне пола несколько неглубоких выемок по ходу всего пути, в которые вставило уплощенные камни. Если кто-то случайно или специально наступил бы на эти камни, то они должны были бы выскользнуть из своего гнезда, а наступивший имел шанс подвернуть ногу. Завершив с коридором, подземелье перешло к комнате. Особо ничего придумывать оно не стало и воспользовалось уже имеющимся шаблоном второй комнаты, разве что зеркально развернуло ее. Ну и поднятый вместо поглощенного камня скалы камень пола был поднят на высоту пола в коридоре, так что тот естественным образом переходил в близкую к полусфере площадку. Ну и так как запас МП на этаже подходил к концу, то дальнейшие работы по расширению этажа были отложены на потом. Впервые подземелье ждало утро, стараясь не пропустить этот момент. И не то чтобы это было так уж важно, пропустит рассвет сегодня, всегда можно будет застать его завтра или послезавтра, ну или послепослезавтра. В конце концов, оно не было ограничено во времени и в теории могло ждать сколько угодно. Но после того, как он начал расширять свой первый этаж и получил свой первый шаблон, его обуяла жажда деятельности. Хотелось строить и строить новое, а не просто повторяя одни и те же шаблоны. Но для этого нужно было разнообразить свои возможности, добыв новые материалы, предметы и живые существа. И если с последними было пока не к спеху, все равно на данный момент он мог создавать только один тип монстров, а это уже были слизи, то вот возможность разнообразить дизайн его пещер вызывала жжение в пальцах. И вот вроде как снаружи начало становиться немного светлее. К сожалению, он мог наблюдать только за ограниченной сферой перед входом, так что и ориентироваться было сложней. Но так как другого способа сориентироваться во времени не было, то пришлось пользоваться этим. Защитник тут же был отправлен наружу с указанием собирать конденсирующуюся на камнях влагу. Точнее, объяснить про воду оно так и не смогло, так как не имея воды оно не могло показать ее образ защитнику. Но вот вбить ему понимание, что на камнях могло появиться что-то, чего в подземелье пока нет, оно смогло. Ну а пока делать было нечего, можно было понаблюдать за защитником. Хотя наблюдать там было, честно говоря, нечего. Выползшая из пещеры металлическая слизь растеклась по всей поверхности при входной площадке и замерла, полностью слившись с поверхностью и ожидая появления непонятно чего, что вроде как могло появиться. Но как уже говорилось, делать было все равно нечего, так что подземелье погрузилось в медитацию на своего защитника. Отведенное на сбор росы время закончилось, так что защитник вновь собрался в единую каплю и пополз обратно в пещеру. Добравшись до второй комнаты первого этажа, он в буквальном смысле вывернулся наизнанку, выплеснув на пол немного воды, которую подземелье поспешило поглотить. К счастью, этого количества хватило для получения шаблона пресной воды, так что он теперь мог ее создавать в нужных ему количествах. А раз так, то можно было завершить дизайн первой комнаты и завершить внешний вид сталагната. Правда, вначале пришлось решить проблему появления и утилизации воды в пещере, ведь в природе она не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. К счастью, ему не требовалось, чтобы вода текла ручьем, достаточно было, чтобы на поверхности сталагната примерно раз в минуту образовывалась капля воды и стекала по поверхности камня вниз. Ну а так как ему не хотелось каждый раз создавать эту воду, то нужно было сделать так, чтобы этот процесс происходил автоматически. Вначале подземелье планировало сделать небольшую нишу над комнатой, где был бы небольшой резервуар воды, откуда та постепенно проникала бы на сталагнат. Но после тщательного обдумывания этой идеи и прикидывания, как это можно было бы сделать, от этой идеи пришлось отказаться. При таком механизме было очень сложно сделать так, чтобы вода просачивалась равномерно по всей окружности основания сталактита. Правда, пока сама возня со всем этим все же принесла пользу, ведь вода в емкости также должна была откуда-то браться, и когда подземелье разбиралось с этим вопросом, то оно обнаружило, что действительно может сделать появление какого-либо предмета в подземелье автоматическим, независящим от его сознания. Вернее, создавать воду будет все так же он, но сам процесс не будет требовать его внимания и будет походить на то, как протекают процессы внутри человеческого тела. Вот, к примеру, дыхание. Человек может сознательно контролировать процесс вздыхания, но если он перестанет это делать, то не умрет от удушья, так как этот процесс будет продолжаться без его внимания. Вот так было и с созданием веществ и предметов. Можно было самому контролировать создание, а можно было настроить это как набор рефлекторных действий, не требующих твоего внимания. Это было достаточно интересной способностью, которая вызывала желание с ней поиграть. Но так как вначале нужно было закончить с водой, да и ничего требующего автоматического появления у него пока не было, разве что монстров так штамповать, то подземелье и занялось настройкой образования воды на сталагнате. Если провести прямую аналогию с органическим телом, то фактически, оно вручную настраивало то, как должен работать его организм. Было забавно это осознавать. Закончив же с настройкой появления количества воды и временного промежутка между созданием очередной капли, подземелье перешло к проблеме утилизации. И оказалось, что разобраться с этим было еще проще, так как отделившиеся от основного тела части, если они только не были изначально задуманы как автономные структуры, вроде тех же булыжников и монстров, начинали испаряться, превращаясь обратно в МП, из которой они и состояли. Впрочем, Те же монстры после своей смерти также переставали быть автономной структурой, и их тела постепенно разрушались. Вот истекающая вниз вода постоянно испарялась, пусть и очень медленно. Из-за этого пришлось уменьшить временный отрезок между появлениями капель до 20 секунд, иначе те не успевали даже достигнуть основания сталагната. Зато после еще одной коррекции, еще немного уменьшив временный промежуток, удалось добиться того, что и ступени коридора до развилки были влажными до самой лестницы на первый этаж, что делало их скользкими и могло стать неприятной неожиданностью для поднимающегося. Закончив с первой комнатой, в этот раз уже окончательно, подземелье проверило, сколько успело накопиться маны подземелья на этаже, и решило несколько дней подождать, прежде чем продолжать строить. Конечно, хотелось уже поскорее закончить первый этаж, тем более что оно не планировало делать много комнат, решив ограничиться 5, но расходовать на это резерв ядра было бы неправильно, чтобы не остаться в случае неожиданной проблемы без маны. Да и защитнику требовалось восполнить потраченные во время экспедиции наружу запасы. А раз так, то оставалось только снова ждать, одновременно с этим продумывая дизайн еще 2 комнат. Да уж, эффективность преобразования росла с каждой новой комнатой. Вот и сейчас, даже с учетом необходимости пополнить запасы маны защитника, ждать, пока накопится МП на строительство сразу 2 комнат, пришлось меньше 2 недель. Правда, для ускорения процесса подземелья подпитывало защитника из резерва ядра, который пополнялся маной с нулевого этажа. Но даже так это был значительный прогресс против первых дней. Что же, раз маны было достаточно, значит, можно было приступать к строительству. Но вначале подземелье еще раз отправило свою слизь наружу, на поиски чего-то нового, расширив зону поиска до 100 метров. Четвертую комнату подземелья решила закладывать на прямой продолжающей линию комнаты нулевого этажа и первой комнаты первого. Попасть в четвертую комнату можно будет как из второй, так и из третьей комнаты. Если вспомнить, что вход в подземелье был где-то на востоке, то вход из второй комнаты в четвертую также будет на востоке, а вот коридор из третьей будет входить в нее с юга. Правда, еще предстояло определиться с длиной туннелей, так как размер скалы ему был неизвестен, и сколько еще было до другого края было загадкой. Но этот вопрос решался самим принципом выращивания новых монокорней, вокруг которых возникала область частичного контроля, как перед входом. Благодаря этому подземелье всегда знало, было ли еще место для дальнейшего роста. Первый тоннель подземелье решило провести из второй комнаты, благо он заранее отметил место будущего выхода. Уже привычное усилие, и рост монокорней начался. Туннель шел под углом и вытягивался еще сильнее, чем тот, что шел из первой комнаты в третью. Он был длиннее 1 м на 2. Затем была выращена еще одна сферическая комната диаметром в 10 метров. Эту комнату оно решило сделать немного больше, чем первые 3, раз уж там будет 2 входа. Закончив с каркасом будущей комнаты, подземелье не стало накачивать его маной, а сразу же приступила к выращиванию туннеля между 3-й и 4-й комнатами. И только когда были готовы все 3 элемента, комната и оба тоннеля, каркас из монокорней наполнился маной и приобрел материальность. Завершив закладывание 4-й комнаты и запустив процесс поглощения камня скалы, подземелье сразу же приступило к строительству 5-й. Первым делом был выращен каркас прохода, который отходил от 4-й комнаты под углом к линии входа, то есть шел примерно на северо-запад. Тоннель получился короткий, так как начала ощущаться граница скалы. Судя по всему, она или была очень скромного размера, или подземелье оказалось почти у вершины. Оба варианта были не самыми лучшими, но тот, что с маленьким размером скалы, все же предпочтительней, так как в противном случае его вообще еще очень долго могут не найти. Да и мана чем выше, тем менее загрязнена и более разрежена, а значит и выход МП из нее меньше, что замедлит и так не самую большую скорость развития. Впрочем, если он был расположен высоко, то дать о себе знать можно было очень легко, достаточно было наделать побольше монстров и начать травить очищенную ману наружу. Это очень быстро привлекло бы внимание, если не имеющих возможность видеть потоки маны, так охотников, которые заметили бы стремящихся добраться до источника чистой маны монстров. Но сейчас это не играло особой роли, так как до возведения первой линии обороны, в основном пассивной, подземелье не планировало давать о себе знать внешнему миру. Закончив с коротким, но достаточно широким, 4 метров в диаметре, тоннелем, подземелье создало последнюю из запланированных на этаже комнату и воплотило обе структуры, создав 5-ю комнату. Сфера комнаты получилась 5 метров в диаметре, иначе ее край рисковал слишком близко подойти к краю скалы. Не то чтобы это было какой-то проблемой, но подземелью хотелось, чтобы наружная часть скалы оставалась естественной и подверженной всем стандартным воздействиям. Это послужит дополнительной маскировкой и позволит дольше скрывать свое присутствие. Закончив с созданием, подземелье также запустило процесс поглощения камня в 5-й комнате и ведущему в нее тоннеле, и вернуло свое внимание к своему входу, где как раз ощущалось приближение вернувшейся с разведки слизи. Кстати, по ощущениям на этот раз защитник вернулся достаточно быстро, затратив на поиски намного меньше времени, и подземелье надеялось, что принес он не еще один камень. К счастью, это оказался не еще один булыжник, а трава и земля. Судя по всему, слизь доползла до края какого-то луга и просто вырезала кусок земли с травой на ней. А раз так, то где-то рядом должен был быть этот самый луг. Вот только это могло стать проблемой, так как на лугах, как правило, растет много всего разного. И если защитник будет каждый раз приносить новый вид растения с луга, то этот процесс сможет затянуться надолго. Но так как никакого способа повлиять на избирательность поиска у него пока не было, да и использовать траву и другую подобную ей флору пока было негде, то оставалось только оставить этот вопрос на потом. А пока пусть металлическая слизь носит, что найдет. Приняв такое решение, подземелье вернулось к строительству. В этот раз оно решило обойтись без каких-либо изысков и все 3 коридора выполнить в едином стиле, с плоским полом, вертикальными стенами и куполообразным потолком. Обе же комнаты также практически ничем не отличались от 3-й комнаты, только размерами и количеством входов-выходов. Некоторое время подземелье потратило на окончательную отделку комнат, еще раз пройдясь взглядом по всем ним, начиная с 1-й, после чего оно перенесло постамент с ядром в 5-ю комнату. Сделав это, оно ощутило удовлетворение, пусть и не окончательное. Чего-то в его пещерах явно не хватало, и подземелье даже знало чего. Его инстинктивные реакции требовали создать монстров для затруднения вторженцам продвижения по его подземелью. Не то чтобы эти позывы нельзя было подавить, вполне можно, так же как человек усилием воли мог перестать дышать. И даже в отличие от дыхания такое действие не вызывало каких-то негативных последствий. Но это желание все равно зудело где-то на краю сознания, как комар ночью, мешая нормально расслабиться. Ну а раз так, то почему бы не создать одного-двух слизней и не пустить их бродить по его пещерам? Заодно это и оживит внутренности, а то внутри действительно было как-то пусто и одиноко. Конечно, его новая суть придала его разуму большую устойчивость к одиночеству, да и к тому же у него был его защитник. Но тот, если не дать ему непосредственный приказ, предпочитал лежать рядом с ядром и ничего не делать, а желание видеть хоть какое-то движение в подземелье все равно присутствовало. Решив так, подземелье нырнуло в свою память и попыталось вытащить образ шаблон слизи. Сделать это удалось с такой же легкостью, как и образ камня, но это только если не задумываться над ее устройством и не пытаться задать слизи какие-либо параметры. И да, оно поняло, что может вносить изменения в имеющиеся у него шаблоны существ. Вот только его знания и навыков пока не хватало для проведения этой процедуры. Вернее, подземелье могло как-то изменить слизь перед ее материализацией, но вот не было никакой уверенности, что получится хотя бы жизнеспособная особь, не говоря уже про какое-то усиление или добавление возможностей. А раз так, то пока и не стоило в это лезть, требовалось вначале набить руку на создание существа по готовому шаблону. К тому же внесение любого изменения требовало затрат маны, а ее у него пока было не так уж и много. 5 комнат, конечно же, давало больше МП, чем 3, но все же не так много, чтобы ее можно было так легко тратить на эксперименты. Создание существ оказалось только немногим сложнее, чем создание камня или воды. Вызвать образ нужного шаблона, создать в размере этого образа из монокорней структуру, чем-то напоминающую одновременно нервную и кровеносные системы, разве что в шаблоне слизи они не имели каких-либо центров, после чего наложить на структуру тот самый образ тела слизи, наполнить все это МП и впихнуть внутрь получившегося все еще неживого куска бесформенного не пойми чего еще один образ слизи, только в этот раз из чего-то, что его новая память охарактеризовала как духовная энергия. Когда же подземелье попыталось понять, откуда эта энергия взялась, то понял, что использовал часть своего запаса духа, пропитанного пустотой. То есть фактически для воплощения нового существа оно помещало в созданное им тело кусочек собственного духа, к который был преобразован по типу образа слизи. Осталось только отпустить существо из своего мысленного захвата, и на пол пещеры шмякнулась бесформенная прозрачная лепешка. Впрочем, лепешка быстро стянулась в одну кучу, став больше похожа на лужу, разве что ее центр немного приподнимался над краями, что выдавало неестественную природу данного образования. Некоторое время созданная слизь не подавала признаков жизни, но через некоторое время она выпустила несколько ложноножек, став похожа на огромную амебу, разве что без положенных той органеллу. Наблюдая за своим первым монстром, подземелье постепенно понимало, что оно могло с ним сделать, а возможности были вполне достаточные. Например, оно могло задать слизи зону обитания, указать, на кого из других существ подземелья она могла нападать, приказать отправиться в то или иное место и даже сделать так, чтобы данная конкретно слизь не нападала на кого-то из зашедших в него. Вообще, таких настроек поведения можно было задать огромное количество, сделав поведение монстров в нем не таким предсказуемым. Возможно, на первых уровнях это и не так важно, но вот на более глубоких этажах это может создать вторженцам изрядные проблемы. Но из всего перечня возможностей подземелья заинтересовала одна из них, на данный момент показавшаяся ему самой важной. Он мог привязать созданного монстра к одному из своих помещений, будь то комната или тоннель между ними. Эта функция давала возможность настроить автоматическое возрождение после смерти монстра в зоне привязки из имеющейся там МП. Это было похоже на естественный процесс в организме живого существа по созданию клеток на замену отмершим. Хотя в случае с монстрами это больше было похоже на создание лимфоцитов для борьбы с инфекцией, в роли которой выступали зашедшие в подземелье. И пусть автоматический процесс возрождения монстра был значительно медленнее, даже при наличии нужного количества МП, но оно не могло не воспользоваться такой возможностью снять с себя геморрой по созданию монстров на замену выбывшим. Так что оно сразу же привязало созданную слизь к третьей комнате, но при этом разрешив ей ползать по всему первому этажу, кроме первой комнаты. Первую комнату подземелье решило оставить свободной от монстров, ограничившись крутизной ступенек и влагой на камнях. В конце концов, начальные слизи все равно не должны были представлять каких-то сложностей для решившего зайти в подземелье. А раз так, то и не было какого-то смысла заполнять первый этаж их большим количеством. Кстати, пока подземелье занималось наблюдением за его новым обитателем, шевеления слизи привлекли внимание защитника, и тот пополз знакомиться. Вначале он сам отрастил ложноножку и принялся тыкать в слизь, с явным интересом наблюдая за ее реакцией, а вскоре они уже размахивали в воздухе несколькими своими отростками в попытках поймать их. При этом подземелье четко ощущало исходившие от них азарт и удовольствие от происходящего. Некоторое время наблюдать за их возней было даже интересно, но постепенно это зрелище приелось, и подземелье вернулось к наблюдениям. В первую очередь он обратил внимание, что созданная им слизь не была похожа на защитника. И дело даже не в том, что тот был из металла, а в форме. Защитник выглядел как капля, в то время как слизь была похожа именно на слизь, как будто кто-то шмякнул соплю на асфальт. Возможно, это было связано с рангом существа и его уровнем развития. Не числовым уровнем, как в системе, а в насыщенности существа маной, способности эту ману использовать для своего усиления и улучшения, и усиления духовной составляющей, так сказать, плотности духовного тела, что также позволяло более эффективно использовать ману. Но если так, то вполне возможно, что в будущем он сможет создать и слизи в виде капель, нужно только построить больше этажей, где давление маны будет выше, а значит и существа должны быть выше уровнем. Но это будет потом, а пока его внимание переключилось на еще одно отличие. В отличие от защитника, над созданной слизью поднималась едва заметная дымка почти прозрачной маны, которая постепенно поднималась вверх, проникала сквозь наращенный камень и скапливалась под настоящим потолком комнаты. Часть 7. Шаблонность первых подземелий была настоящим бичом, ведь боги были ленивы и предпочитали копировать уже готовые модели, а не возиться каждый раз с настройками для новой. Из-за этого разумные очень быстро создавали каталоги типов подземелий, где были указаны не только встречающиеся в каждом типе подземелья монстры, но и структура этажей, что значительно облегчало покорение подземелья, а зачастую и его уничтожение. Но именно лень богов позволяла им найти решение этой проблемы. Рано или поздно кому-то из богов очередного скопления миров приходила в голову идея использовать душу разумного существа в роли ядра подземелья. Правда, с этим на первых порах тоже всегда возникали проблемы, так как основное свойство разума – это его пластичность и изменчивость. Так что если вы возьмете неочищенную душу разумного, то после его воплощения в новую суть он будет помнить свое прошлое. И все бы ничего, но память разумного – это не просто набор информации, но и его стремления и желания. Так что подземелья с такой сутью были очень своенравными, и несмотря на все наложенные на них ограничения, зачастую умудрялись даже нарушать эти самые запреты. Например, часть таких подземелий умудрились даже покончить жизнь самоубийством, хотя считалось, что это в принципе невозможно. Но разве могут подобные отклонения встать на пути у лени Бога? Так что решение этой проблемы также находили, и заключалось оно в использовании душ, прошедших очистку и утративших собственное «я». Понятное дело, что в основном боги использовали подвластные им души, которые прошли очистку в их доменах. Но самые хитрожопые или не имеющие достаточно развитого домена, или у кого банально не было достаточно паствы, пытались выудить души из пустоты. Впрочем, подобным промышляли и наиболее сильные и опытные боги, так как очистка в божественном или демоническом домене удаляла только внешний слой, так что часть кармы у души сохранялась, и это накладывало на будущее ядро определенные ограничения. А вот прошедшая очистку в пустоте душа лишалась всей кармы и была свободна в своем выборе пути, то есть над ней не давлели поступки в прошлых жизнях, накладывая ограничения. А значит, из такой души можно было сделать ядро для любого типа подземелья с самыми широкими возможностями. И именно такие ядра могли с максимальной эффективностью использовать данную им систему развития и создать оригинальное и самое главное разнообразное подземелье. Чистая мана. Второй этаж. Подземелье впервые наблюдало полностью очищенную ману, да и очень мало ее производила всего одна слизь. Так что что-то нормально рассмотреть получилось только когда ее накопилось достаточное количество, на что потребовалось больше 3 дней. Впечатление она вызывала странное. Если загрязненная мана воспринималась как лужа, мимо которой проходишь, а мана подземелья была чем-то приятным, так как несла тот же окрас, что и ядро подземелья, то очищенная мана была чем-то вроде воздуха для человека. В том смысле, что он ведь есть вокруг и ты им дышишь. Но пока его не перестанет хватать или он не будет чем-то загрязнен, ты его вообще не замечаешь. Впрочем, у подземелья с маной немного другие отношения, и чистая мана была скорее как, да что угодно, что не нужно твоему организму для жизни, но из чего можно сделать что-то для обмена на нужную тебе вещь. Да, это было самое правильное определение, так как в попытке понять, можно ли что-то сделать с этой маной, подземелье обнаружило, что именно из ЧМ делается лут, то есть то, что можно вынести из подземелья в виде предмета или материала, ведь все изготовленное из МП, как правило, обратно распадалось на эту самую ману. К примеру, если подземелье изготовит из МП какой-то предмет, то он может быть как привязан к месту или монстру, так и свободно подниматься нашедшим. В первом случае он сразу же после удаления его от своего места начнет постепенно распадаться на МП. Во втором распадется он только при попытке вынести его с определенных этажей или самого подземелья. А вот предметы и материалы, созданные из ЧМ, сохранят свои свойства и после покидания подземелья. К сожалению, у подземелья было всего 4 шаблона, которые оно могло использовать для создания из ЧМ: булыжник, земля, вода и трава. Ну да, трава не являлась монстром, а относилась к растениям, так что ее можно было создавать как из МП, добавляя в местный круговорот маны, так и из ЧМ, что позволит собирать ее и использовать, как для питания скота, так и для изготовления предметов или готовки с алхимией. И различие между этой травой будет не только в этом, но и в том, что трава из МП будет, как и его монстры, перерабатывать внешнюю ману в МП, а из ЧМ будет потреблять эту самую чистую ману, если не создать для нее подходящие для роста условия. Ну то есть если посадить такую траву в темноте, то и расти и развиваться она будет за счет поглощения маны. А если организовать полянку с соответствующими естественными условиями, то рост будет происходить за счет поглощения питательных веществ и воды из почвы, и света от источника естественного освещения. Ну может с частичным поглощением ЧМ. Но так как трава ему пока была не нужна, как и земля, то для проверки возможностей по созданию подземелья решило ограничиться булыжником и водой, и вначале оно создало камень. Что интересно, но в основе камня лежала все та же паутина из маны подземелья, то есть сам образ формировался из МП, А вот его напитка и материализация уже выполнялась с помощью ЧМ. Внимательно рассмотрев получившийся булыжник, подземелье тут же решило кое-что проверить, и в этом ему мог помочь его защитник. Правда, того пришлось отвлекать от возни с призванной слизью, но эксперимент хотелось провести как можно скорее. Подземелье указало на созданный им камень и постаралось передать мысль, что им нужно стучать об пол, пока немного камня не раскрошится в пыль. И со всего второй попытки ему это удалось. То ли действие было очень простое и понятное, то ли подземелье научилось лучше передавать свои приказы образами. Получив приказ, защитник отрастил ложноножку, обхватил ей созданный подземельем камень и принялся с энтузиазмом стучать одним из его концов по полу. Вот только результат был не тот, на который надеялось подземелье. Камень хоть и крошился, но максимум до состояния песка. Тогда было решено сменить тактику и не толочь, а растирать камень. На смену задачи защитник отреагировал с не меньшим энтузиазмом. Судя по всему, он на любую задачу внутри подземелья будет так реагировать, чтобы ему не приказали делать. Немного понаблюдав за старательно растирающим камень в пыль защитником и понимая, что это надолго, подземелье решило пока заняться водой. А так как вода не твердый предмет и имеет привычку растекаться по всей доступной поверхности, то следовало сделать для нее емкость. Для этого в четвертой комнате, между входом из третьей комнаты и выходом в пятую, была сделана торчащая из массива скалы каменная чаша. Ну как чаша, скорее просто крупный каменный выступ с углублением в верхней его части. Именно в ней подземелье и создало немного воды. Что интересно, у воды также была макроструктура из монокорней, но эта структура была пластичная и постоянно менялась вместе с движением самой воды в чаше. Впрочем, волнение быстро улеглось, и в монозрении стало казаться, что вода почти ничем не отличается от камня. Но это заставило вспомнить о так и продолжающем растирать выданный ему булыжник защитнике. Удивительно, но за такое короткое время тот успел действительно часть камня стереть до состояния пыли. Это позволило рассмотреть, как изменилась моноструктура камня. Оказалось, что она точно так же может разделяться на отдельные сегменты, вплоть до самых маленьких пылинок, как и пластичная структура воды. Не то чтобы это было неожиданностью, скорее наоборот подтвердило ожидаемое, но наглядно увидеть свою правоту оказалось приятно. Остановив защитника и отобрав у него булыжник, подземелье отправило его наружу, а камень закинув в комнату нулевого этажа, так как не знал, куда его приткнуть. Само же оно вернулось к воде, пытаясь придумать, что с ней можно еще сделать. Вот только что-то ничего не придумывалось. Вернее, идей то было море, но все они явно были не для этого этажа. Разве что сделать на этом этаже источник, из которого зашедшие могут набрать воды, которая неожиданно не испарится у тебя из фляги. Но так как все равно пока у него не было посетителей, то и заморачиваться с этим не было смысла, ведь созданную воду потом нужно будет куда-то девать. Так что пока оно оставило все как есть, а когда появятся гости и если они заинтересуются водой, тогда и можно будет настроить всю систему. Пока же можно было вернуться к строительству и начать строить второй этаж. Тем более, что у подземелья уже была идея для него, только нужно было проверить, что из этого можно было воплотить в реальность. Но вначале необходимо было решить, насколько глубоко вниз нужно вести лестницу. Ведь оно уже примерно определило размеры скалы на уровне первого этажа, а значит, вверх она будет только сужаться и остается копать только вниз, но нужно определиться с глубиной. Впрочем, немного поразмыслив, подземелье решило не заморачиваться, а сделать спуск на десяток метров и кольцевой коридор от первой комнаты второго этажа впритык к внешнему краю скалы, чтобы посмотреть размеры доступной площади. Ну а если она окажется маленькой, то всегда можно было сделать пандус, ведущий ниже, где места будет больше. Ну а раз решено, то и чего было ждать, маны хватало, так как даже с поглощением МП слизью 5 комнат все равно генерировали ее достаточно, чтобы за пару дней набрать достаточно для строительства. Уже привычное усилие, и из пятой комнаты первого этажа вырос наклонный, больше 50 градусов, 15-метровый тоннель, ведущий вниз диаметром в 3 метра, который под таким же углом присоединялся к сферической комнате 5 метров в диаметре. При этом подземелье постаралось проложить лестницу так, чтобы комната оказалась максимально близко к внешнему краю. После этого осталось запустить поглощение камня и дождаться окончания процесса. Заодно понаблюдать, как МП с первого этажа стекает вниз и начинает заполнять первую комнату второго этажа, а на ее место поднимается высвобожденная из камня грязная мана. Когда процесс поглощения завершился, подземелье быстро сформировало по уже знакомому шаблону лестницы на первый этаж немного извилистую лестницу на второй этаж, выглядящую как естественный проход, промытый водой. По крайней мере, так это должно было выглядеть, а получилось ли или нет, это уже другой разговор. Но оно надеялось, что хотя бы для неискушенного взгляда проход выглядит достаточно естественным. Закончив с лестницей, подземелье точно так же воспользовалось уже имевшимся шаблоном пещеры и быстро нарастило камень в комнате, создав пещеру в виде каменного купола максимально естественного вида, а со стороны входа создало несколько камней в виде лестницы, так как тот открывался намного выше центра комнаты. Ну и тут же приступила к строительству кольцевого коридора, идущего вдоль внешнего края скалы против часовой стрелки. На то, чтобы довести коридор до 3/4 окружности и определиться с доступной площадью, потребовалось 3 дня. За это время защитник успел не только вернуться с пустыми руками, но и во второй раз сходить наружу и даже принести что-то новенькое. Это оказался мох, ну или что-то махообразное. В прошлой жизни подземелье явно не было биологом, то есть ботаником-маховедом, а потому не разбиралось во всех относящихся к ним родах, семействах и классах. Но по внешнему виду это растение было очень похоже на мох, а значит и будет им, пока не появится другая информация. Но чем бы это растение ни оказалось впоследствии, сейчас возиться с ним пока не было лишней маны, а потому подземелье просто поглотило его, получив новый шаблон растения. Доступная площадь показалась подземелью маловатой для задуманного, и оно решило еще немного углубиться. Для этого в конце уже закончившего формироваться коридора 4 метров диаметром была сделана еще одна 5-метровая комната, а уже из комнаты под небольшим, всего градусов в 20, углом выходил коридор, который шел все так же максимально близко к внешнему краю скалы и по спирали опускался вниз. Сделав 2 полных витка, постоянно расширяя кольца спирали, подземелье решило, что этого хватит, и вырастило в конце коридора 3-ю комнату, все ту же 5-метровую сферу. Теперь для задуманного хватало места и можно было начинать строить настоящий этаж, хотя эта уходящая вниз спираль тоже отличный способ заставить вторженцев устать, если не физически, то морально. Итак, вначале нужно было сделать коридор диаметром в 4 метра, ведущий в очередную комнату. Длина коридора была почти 12 метров, чтобы между внешним коридором и внутренней частью этажа оставалось достаточно места для прокладывания других коридоров. В этот раз подземелье решило поэкспериментировать, а заодно и потренироваться, и сделать комнату не шарообразную, а в форме вертикального цилиндра. Диаметр и высота комнаты была всего 5 метров, но больше и не нужно было. Вообще, подземелье с удовольствием обошлось бы без строительства комнат на втором этаже, но проблема в том, что коридор нельзя было крепить к другому коридору, а только к комнате. Из-за этого приходилось извращаться и заполнять лишнее пространство в комнате камнями, маскируя ее под тот же коридор. А учитывая, что ты не мог поменять направление уже заложенного коридора, то чтобы изменить его направление, приходилось снова закладывать комнаты. Так и сейчас пришлось строить комнаты и маскировать их под развилки нужной формы. Далее, из комнаты вправо и влево выходил кольцевой коридор, который прерывался 4 равноудаленными друг от друга комнатами, которые были нужны для организации боковых ходов. Эти 4 хода закручивались спиралью по часовой стрелке, но заканчивались на разной высоте. Первый и третий коридор заканчивались на одном уровне, а второй и четвертый немного выше. Но самое главное, эти коридоры не заканчивались очередными комнатами каждый, а все выходили в одну общую большую цилиндрическую комнату, только на разной высоте. Получалось, что четные коридоры входили в комнату друг напротив друга на одной высоте, а нечетные точно так же, но на другой высоте и в поперечном четном направлении. При этом, если вверх комната поднималась всего на 2 метра выше потолка верхних коридоров, то вниз уходила на 10 метров. После такого масштабного копания пришлось делать длительную паузу, так как запасы МП упали достаточно сильно. И это даже несмотря на то, что подземелье регулярно делало паузы и ждало, пока накопится еще мана. Заодно и защитника можно будет снова отправить наружу на поиски нового, в очередной раз расширив зону поиска. Потратив еще 3 дня, подземелье нарастило в проложенных коридорах и комнатах нужное количество камня для формирования выбранного дизайна естественная пещера. За это время защитник дважды выбирался на улицу и оба раза возвращался ни с чем. Это говорило о довольно скудном окружении и предвещало много проблем в пополнении разнообразия внутреннего биоциноза подземелья. Но, возможно, с расширением зоны поиска ситуация изменится. Отправив в очередной раз защитника наружу, подземелье приступило к дальнейшему строительству, так как нужно было наконец-то завершить второй этаж. Он и так получился каким-то слишком большим по отношению к первому, а до сих пор в основном построен только спиральный коридор, который нужен был только для обнаружения подходящей площади под сам этаж, а из задуманного пока построен только кольцевой коридор, ведущий в центральную комнату ходы и сам цилиндр комнаты. Теперь же предстояло заполнить большую комнату камнем так, чтобы сформировать ее нужным образом. Во-первых, нужно было сформировать из камня 2 кольцевых коридора, в которые и должны были входить парные коридоры-переходы. Затем нужно было сделать переходы, соединяющие дальние стороны этих кольцевых коридоров, идущие поперек мест входов. В центре этих переходов формировались перекрестки, отходящие от которых боковые ходы уходили вниз, закручиваясь по спирали против часовой стрелки. Получалось по 2 коридора от каждого из 2 переходов, которые, закручиваясь спиралью, вели вниз, где была создана небольшая куполообразная комната с 5 входами. 4 входа – это те самые спиральные спуски, а 5-й был выходом, но начинался он точно так же, в виде спирального хода вверх и ничем не отличался от других ходов. Так как все эти коридоры на самом деле не были настоящими коридорами, а были сформированы камнем одной большой комнаты, то и ограничения по смене направления на них не действовали. Так что выход после подъема на 1 виток становился горизонтальным и поворачивал к стене комнаты. Там он переходил уже в настоящий коридор, заканчивающийся комнатой кубической формы. Подземелье успело завершить большую центральную комнату и сформировать коридор с комнатой, запустив процесс поглощения лишнего камня, когда защитник вернулся и, судя по транслируемому довольству собой, принес что-то новенькое. И это было хорошо, так как отсутствие новых растений уже начало вызывать изрядную обеспокоенность. Ведь на любом лугу всегда присутствует множество разных травянистых растений, а тут всего 1 вид травы и ничего больше. Нет, можно было сделать скидку на то, что в мире, где магия была реальностью, могло произойти что угодно, в том числе и образоваться луг, состоящий из одной травы. Но даже в таком случае было сложно представить, что поблизости вообще не окажется никаких других растений. Тем более, что трава, принесенная защитником, была самой обычной и никакими волшебными свойствами, которые бы позволили вытеснить все другие растения из своего ареала, не обладала, да и не волшебными тоже. И вот, защитник добрался до ядра и вытолкнул из себя какое-то растение, обладающее мясистыми листьями, растущими из единой розетки прямо от мясистого корня клубня уплощенной формы. Больше всего данное растение походило на репу, хотя полной уверенности не было, так как в памяти были только смутные воспоминания про это растение. Но желто-оранжевый окрас клубня и его уплощенная форма все же склоняли мнение именно к этому виду. Хотя это был другой мир и тут все может быть немного по-другому, так что это вполне могла оказаться и та же редька, относящаяся к тому же семейству, что и репа, или вообще какое-то другое растение. Но раз все равно неизвестно местное название данного растения, то пусть пока будет репой. Но незнание того, к какому именно виду относится этот корнеплод, не помешало подземелью его поглотить. Это принесло достаточно много информации, в том числе и понимание, что данное растение очень полезно для людей. Про других разумных подземелью пока было ничего не известно, так как содержало в себе кучу всего интересного и нужного. Например, в корнеплоде было много кальция, что было полезно для тех же костей. В общем, это растение отлично подходит на роль дропа из монстров, так как скорее всего его можно использовать в пищу, как людям, так и животным. Осталось только привязать предмет к единственному имевшемуся у подземелья монстру, к слизи, и сделать так, чтобы он появлялся на месте его гибели. А еще нужно было автоматизировать само создание дропа, чтобы ему не приходилось каждый раз возиться с каждым предметом. Точнее, привязывать ничего не нужно было, а нужно было настроить возможность сбора и хранения слизью нужного количества чистой маны и создания при ее смерти 1 репы. И это удалось сделать довольно легко, так как весь процесс сработал на все тех же искусственно создаваемых и настраиваемых рефлексах подземелья. Единственное, с чем возникли небольшие проблемы, это со сбором нужного количества ЧМ, так как она постоянно поднималась вверх, и если в сферической комнате и горизонтальных коридорах из нее под потолком постоянно был ее запас, откуда и можно было взять сколько нужно, то вот при некоторых других конфигурациях комнаты коридоров мана могла утечь в другое место. Да и не нужно забывать, что в конкретной комнате ЧМ может также использоваться для создания чего-то другого, например той же воды, и потому ее может не хватать для создания дропа. Также нужно не забывать, что ЧМ вырабатывает сам монстр, а значит, если его будут убивать достаточно быстро, то и мана не будет успевать скопиться. Это не было проблемой, и в случае нехватки ЧМ дроп просто не будет выпадать. Но данную ситуацию тоже нужно было предусмотреть и настроить. И вот когда оно уже заканчивало настройку своего единственного дропа у своего единственного же монстра на площадке перед входом в подземелье, появился посторонний. Часть 8. Первый посетитель. Третий этаж. Наблюдая за замершим перед входом гуманоидом, подземелье испытывало волнение. Это было странно, но это было так. Оно хотело, чтобы пришедший к нему зашел и увидел все, что он создал. Ну не то чтобы он так уж много чего сделал, но хотя бы первый этаж оценить тот должен был. Подземелью хотелось увидеть, как тот оценил бы его идею с мокрыми верхними ступеньками лестницы, или как он бы справился со слизью. Та хоть и была самым начальным и достаточно глупым монстром, но из-за отсутствия ядра и четкой физической формы должна была быть не самым удобным противником для обычного человека. Ну или как быстро он бы понял, что оказался в подземелье, а не обычной пещере. Но все его ожидания рухнули, когда гуманоид развернулся и покинул область видимости перед входом. Этот его поступок даже вызвал в первые мгновения ступор. Ведь если ты пришел к пещере, то явно для того, чтобы в нее зайти. А если ты не собирался этого делать, то нафиг ты вообще сюда приперся? Правда, очень быстро к нему пришла другая мысль. Подземелье перевело свое внимание на своего защитника. «А ты вообще где репу взял?» — задало оно вполне логичный вопрос, который нужно было задать сразу, а не только сейчас. В ответ тот что-то самодовольно булькнул и передал мысль, что нашел, где ее много и принес. На это подземелье только мысленно вздохнуло, так как защитник явно разорил чей-то огород, о чем оно могло бы и сразу догадаться, так как репа на горных лугах точно не растет. Нет, понятно, что это был незнакомый ему мир, и тут все может быть не совсем так, как оно знало по прошлой жизни, но общие то законы биоциноза должны же были соблюдаться, иначе в этом мире царил бы вообще какой-то хаос в прямом смысле этого слова. Ведь растения не могут расти там, где для них неподходящие условия и где нет условий для их появления. Понятное дело, что семена могли занести перелетные птицы или разумные принести растения с собой, но клубневые растения, да еще с таким крупным корнеплодом, стремятся распределяться по всей доступной площади, а не концентрироваться в каком-то одном месте. А вот если они были искусственно высажены, то тогда никаких вопросов подобное положение вещей не вызывает. Правда, был еще вариант, связанный с распределением почвы и влаги, и тогда тоже возможно такое скопление растений в какой-то одной области. Но появление перед его входом разумного скорее указывало именно на то, что репа была взята с чьего-то огорода. Впрочем, это не было проблемой, главное, чтобы этот гуманоид все же вернулся, или рассказал о своей находке кому-то, кто заинтересуется и отправится изучить непонятную пещеру. Ведь скорее всего живущие тут разумные должны были знать все наличные пещеры поблизости, и появление новой скорее всего вызовет вопросы и интерес, ну или опаску, но тогда сюда должны будут отправить кого-то на исследование, что тоже неплохо. Мысленно пожав плечами, подземелье уже собиралось поискать, чем бы заняться, когда до него вдруг дошло, что его ядро все еще находится на первом этаже, а между ним и входом всего один монстр с лисий и его защитник, которого он регулярно отправляет на поиск чего-то нового наружу. Осознание этого принесло не самые приятные чувства, так что в первую очередь было решено исправить эту ситуацию. Но для этого вначале нужно было закончить с последней комнатой второго этажа, для чего пришлось немного подождать, пока не завершится процесс поглощения всего неправильного камня, прежде чем приступить к строительству и нарастить нужное количество камня в коридоре и комнате, формируя естественного вида проход и пещеру. Конечно, пришлось скруглять углы и сделать переменную толщину у стен, так как правильных квадратных пещер в естественной природе не бывает, но это была всего лишь мелкая проблема. Все-таки подземелье уже научилось достаточно быстро и без особого напряжения создавать стилизованный под естественные пещеры дизайн. Ну а закончив с формированием подземелья, тут же перенесло свое ядро в последнюю на втором этаже комнату. Это действие сразу же принесло небольшое облегчение, но часть напряжения все еще осталась. Скорее всего, это было связано с малым количеством имеющихся у него монстров. Ну а так как сейчас МП у него генерировалось довольно много, постепенно стекая на второй этаж, было решено создать еще две слизи. Быстро создав по шаблону еще двух монстров, подземелье закрепило их за второй и четвертой комнатой, но при этом точно так же, как и первой слизи, разрешив им ползать по всему первому этажу за исключением первой комнаты. Ну и точно так же, как к первому, к ним был привязан дроп репы при их смерти. Закончив же с монстрами, оно вернулось к дальнейшему строительству. Лестница перехода на третий этаж начиналась на западной стороне последней комнаты второго и имела уже привычный вид промытого водой прохода вниз со ступенями из плоского булыжника. Первая комната третьего этажа была уже привычной сферической пещерой, в которой была сформирована еще одна полусферическая пещера. Из нее на юг выходил дугообразный коридор, который загибался влево, против часовой стрелки. Ну а возле стены он заканчивался еще одной комнатой, из которой выходил следующий участок коридора, который шел вдоль края скалы, постепенно спускаясь ниже. По факту он решил повторить спиральный коридор второго этажа, чтобы определить, насколько его скала расширяется еще ниже. Что интересно, но строительство этого коридора принесло неожиданный результат. Оказалось, что если с южной и восточной сторон почти ничего не изменилось, то вот на северо-восток и север скала существенно так расширилась. Впрочем, как и на северо-запад. После того, как подземелье закончило круг, то оказалось, что на этой высоте его скала выглядела почти правильным кругом километрового диаметра. Оно даже перестало опускать коридор вниз, просто сделав его то поднимающимся, то опускающимся, еще и гуляющим вправо-влево, чтобы идущему по нему постоянно приходилось двигаться под разными углами и в разных направлениях. Но фактически коридор, перемежаемый небольшими комнатами, замаскированными под все тот же коридор, шел горизонтально и совершал полный круг, заканчиваясь чуть ниже второй комнаты и немного не доходя до нее.